Следующие моменты связаны с демоническими живыми существами. Первые описываются, это вкратце все, потому что времени нету, это же целые циклы надо посвящать этим вещам. Называется раздел «Аюрведическая демонология», то есть как узнать, что в человеке находится какое-то живое существо, что оно овладело. На сегодняшний день мы можем видеть, что почти 90% людей даже не знают о том, что в них присутствуют эти живые существа. И они порой всю жизнь живут. И еще меняются эти живые существа, приходят от них, уходят, разные. А поскольку люди сейчас очень необразованные и очень греховные, и поэтому очень легко завоевать их тело. Очень легко. Очень легко. Влияет на их психику очень легко. Итак, первое описывается Деваграха. Это демонические живые существа очень высокого уровня, духи так называемые, но демонического толка, то есть в тонких телах они пребывают. Их называют Деваграха, очень высокие, очень могущественные. И как они хитро себя ведут, когда в человеке, как можно увидеть, что в человеке это проявляется. Если у человека, это я цитирую, если в человека вселился Деваграха, его лицо напоминает распустившийся цветок лотоса. У него добрый взгляд, он не бывает злым и не бывает молчаливым. Пот, кал и моча выделяются в небольших количествах. Он абсолютно равнодушен к еде, поклоняется полубогам и чтит священников. Чист телом, долго держит закрытыми глаза, его тело источает приятный аромат, совершает много хороших поступков, любит белые цветы и одежды, реки, горы и высокие здания. Не оскорбляет и не пугает других людей. То есть по определенным признакам еще его тела можно увидеть, что в человеке находится такое живое существо, которое называется на санскрите Деваграха. Следующее. Даити-граха. Даити – это уже такое, та же классификация демонов, которые входят в тела других живых существ, людей особенно. Если в человека вселился Даити-граха, он неадекватно воспринимает реальность, у него неправедные мысли и поступки, ненавидит богов и священников, он бесстрашен, горд, смел, но очень зол, находится в постоянном действии, выдает себя за одного из полубогов, любит пиво, вино и мясо, готов это принимать ежедневно. Есть такие уже, да? Следующий, Гандхарва-граха. Гандхарва – это такой вид духов, которые в прошлом были музыкантами или танцовщицами разными, но совершили самоубийство. И они становятся духами, привидениями такого толка, которых называют Гандхарва-граха. Если в человека они входят, он совершает добрые поступки, от его тела исходит приятный аромат, он любит веселиться, петь и танцевать, купаться, а также любит сады, красные цветы и одежды, пользуется постоянно духами, всегда пребывает в хорошем настроении. И это можно так видеть, что вроде бы как бы мелочь, но это означает, что у него все это выше нормы. Все это он чрезмерно веселый. Вот он... Говорят, после заката солнца нельзя о ней говорить, но я так быстренько. На самом деле, говорится, что они сразу активизируются. Когда они говорят, особенно если говорить о том, как от них избавиться, то разные случаи начинают происходить. Прямо в залах вот люди, которые со мной вот уже практически 7 лет ездят, такие у нас приключения были. Я после заката солнца начинал людям объяснять, как избавиться. Лампочки начинали взрываться, какие-то люди начинали соскакивать, орать. Люди в ужасе были, в шоке. Я просто прекратил рассказывать. После заката солнца прекратил рассказывать. О них рассказываю, а как от них избавиться, перестал рассказывать. Потому что у людей сразу проблемы начинаются. Как-то в одном городе я начал рассказывать о духах, которые живут в электросетях, в электрических коммуникациях. И я стал рассказывать, как от них избавляться. И там такие два, очень много людей было, и два кабеля идут. И вы знаете, как начали эти кабели взрываться, эти искры. Такая паника началась. Я стал сразу там мантры читать, все сразу успокоилось. Я говорю, все, извините. И люди так уже слушать ничего не могли, они в таком шоке. Это я вас напугаю. Так, дальше. Если в человека вселяется урага, урага это нага, такие змееподобные демонические живые существа, у него становятся красные глаза, всегда красные глаза, очень злой, остановившийся взгляд. Знаете, есть такие люди, они так вот на что-то смотрят. И они всегда на что-то так долго смотрят. На вас. Неустойчивая походка. Неустойчивая походка. Да, серьезно. Тяжелое дыхание. Постоянно облизывают кончики рта. Серьезно, так все время. Я очень много таких встречал. Любят молоко. Большими галлонами пьют молоко. Неочищенный сахар. Любят купаться. В воду залез, не вытащишь. Пока не утонет, не вытащишь. Серьезно, все прямо вытаскивать их потом приходится. Они все уже прямо в воде, все. Спят всегда лицом вниз. По сну сразу можно определить. Всегда лицом вниз спят. И особая их черта, они всегда закрывают голову руками. Всегда голову закрывают. И очень боятся зонтиков. Да. Очень боятся зонтиков. Зонт имеет очень мистический смысл. Это сейчас для нас зонт, это зонт там, от дождя. Так же, как зеркало для многих. Ну, зеркало, зеркало. И видишь там обезьяну какую-то. Но на самом деле все это очень серьезно. Это серьезные предметы. Это оккультные предметы. Если вы с зеркалом неправильно взаимодействуете, все, у вас тысячи духов внутри вас посещают, всевозможных живых существ. Это целый мир в плоскости. Вы никогда не задумывались, почему, когда человек умирает, все зеркала надо закрыть? Потому что он уходит в плоскость. И он может причинить вам очень большие беспокойства. Но потом, это уже тема другого. Следующее. Вакшиграха. Это такие духи, как бы их назвать по-русски-то, вакшиграхи. Когда вы постоянно болтаете, всякую чушь несете, все время говорите, говорите, всякую ерунду, всякую чушь. Вот есть люди, знаете, они что-то говорят, да? Это вот в нем, это вот вакшиграха находится. Очень много все время болтают, все время что-то говорит. Сам с собой. Красные глаза, раздраженные, слезящиеся глаза. От тела исходит приятный аромат. Лицо имеет яркий цвет. Любят танцы, песни, рассказы, купания, гирлянды и духи. В еде предпочитают только рыбу и мясо. Очень веселые, довольные, сильные. Иногда спокойные, но всегда болтающие. Его пальцы всегда дрожат. Они перебирают, там руки очень трясутся. Любит повторять, что мне подарить, кому мне подарить. Дарить все время что-то такое. Говорят очень таинственно. Оскорбляют особенно врачей и священников. Очень быстро выходят из равновесия. Ну и так далее. Наверное, перейдем к вопросу. Там это столько много всего. Я четверть рассказал вам того, что хотел сегодня рассказать. Четверть. Даже половину не рассказал. Я приступлю к вопросам, хорошо? Итак, я хотел бы вам дорассказать, как себя ведут люди, в которых вселяются другие живые существа. Вчера мы уже начали эту тему. Я начал как бы с таких необычных, может быть, проявлений, которые сложно увидеть обычным людям. Но существуют такие яркие проявления, когда люди явно видят, что у человека что-то не в порядке. В аюрведах говорится о том, что